Поэтому чинить козни вот такие могут только собирать компромат и все остальное. Только люди, ну, как бы, ну, такие, как бы, как бы невкусные, но ни у кого таких нет. Хари Кришна. Итак. Будь то семейный человек, который перестает выполнять предписания для грехастха ашрама, брахмачари, который, живя под опекой гуру, не хранит обет брахмачари, ванапрасха, который живет в деревне и участвует в так называемых делах общины, или саньяси, который потакает прихотям своих чувств, все они поступают отвратительно. Таких людей следует считать худшими из вероотступников. Эти лицемеры введены в заблуждение внешней энергией Верховной Личности Бога, и нужно либо отвергнуть их, какое бы положение они ни занимали, либо, проявив к ним сострадание, постараться вразумить их, чтобы они вели себя подобающим образом. Понимаете, да, что сострадать – это значит вразумить. Вразумить могут только люди квалифицированные. Поэтому это не нам сострадать. Нам обычно предлагают отвергнуть, а вразумляют квалифицированные. Таким образом, пандавы на Курукшетре, они также сначала начали странно себя вести, но они вели себя странно из-за своего благочестия. Вы улавливаете, да? Там не было сострадание. Сострадание к кому? Да вообще они нормально, они же как бы никогда к ним не испытывали никаких вражеских чувств. Как они могли этого испытывать? Они там прикалывали их, ну, посмеивались, но они уж не думали, что так. Ты понимаешь, гордецы, что такое, ты знаешь? Вот как ты думаешь, почему кшатрии, когда они сражались, они потом вечером вместе гуляли, ржали над друг другом? А? Достойными друг друга считали. Ловишь? И они не обижались. А, они потому что сражались за одной горы. А вот, так они не между собой топили, а с врагами. Ты думал, они между собой там садились? Огурчики, помидорчики, бычки в томате, так сказать, на газетке. Все чин-чинарем, как цивилизованные люди. И вот это как раз наставление для цивилизованных людей. Не улавливают. Они тоже уважают, да, кшатри разного разновидности. Это я тебе говорю. Одни материально зависимые, поэтому таких кшатриев называли воины. То есть кшатрии, защищающие вот этих всех лавочников. А другие кшатрии защищали родину. Но разве такие там были? Территорию они защищали? Собравшись вместе паломничества поле Курукшетры. А? Значит, защищающих родину как территорию там что? Не было. Вот почему ее называли гражданская война. Улавливаешь, да? То есть это не территориальная претензия была. Поэтому 14-й год войну называли какой? империалистической, то есть территориально-экономической. А вот эту войну, которая внутри была еще страшнее в 1000 раз и больше унесла людей, называли какой? Гражданской. За что же та война была? Ловлишь? То есть политические вопросы. На одной территории разгорелись политика. Политика – это борьба за власть. И используется народ, которому говорят о экономике. То есть в борьбе за власть поднять народ можно только экономическими пасулами, то есть экономические реформы. Поэтому человек, чтобы оставаться у власти, он проводил постоянные экономические что? Реформы. То есть должен был улучшить благосостояние личности. И поэтому прибегал к разного рода торговым махинациям. Улавливаете? И всякого рода уничтожение нравственных представлений, моральных и совестливых представлений. Таким образом, совесть стала достоянием политиков, партия «Ум, честь и совесть нашей эпохи». Вы поняли, да? Мораль уничтожена, нравственность уничтожена, совесть уничтожена. Вы поняли, да? То есть они сделали из безнравственности, аморальности и бессовестности религию. Новую религию. И Прабхупада сказал, они подменили Иисуса Христа, то есть, или там Бога, Лениным, аморальным, безнравственным, бессовестным человеком, которому плевать было, дадут землю крестьянам, и дадут ли, и так до сих пор ее и не дали. Дадут там квартиры, и не собирались даже. Даже не собирались. Как Равана. Даже не собирался этого делать. Проекты рисовали. Рисовали проекты и орали на своих съездах. А? Вот что они делали. И они показывали фильмы, как все будет хорошо. И когда кино смотрели люди, ну, ёлкин паровоз, ну прямо. А потом выходили. И там говорили, все из-за вас. Видите, как может быть? Фу. И когда нужно было сказать, что так плохо, брали какого-нибудь там губернатора или мэра и говорили, вот из-за этого Мерина, в смысле мэра, из-за этого, который губы раскатал этот губернатор, вот из-за чего вы живете плохо. И ставили нового Мерина и нового раскатальщика губ. Он проводил новые реформы, говорил, все будет лучше, сейчас мы подтяните ремни, там, подтяните штаны, подтяните, так сказать, живот, втяните щеки, еще дальше, так сказать. И, да, и по новой, они же шудрики, это. И они по новой. А он, тот-то в автобусе не ездил, все в кабинете сидел, а этот раз в неделю проезжался с народом в автобусе. Ну, это ты понял. А шудра, о, это человек с нашего автобуса, это человек с нашей среды. Там все, он там проходил со всеми за руку, брался, потом бревно. Ленин же уже показал все, как надо делать. Он раз такой, близкий к народу, раз бревно, раз это, и чик, сфотографировался, обошла все. Потом ребенка там раз, чик, сфотографировался, обошло все. И все. Потом пару картавых речей. И мы в Тюве, да? И мы получили такую лавочку. 1/6 часть планеты. Качай, не хочу ресурсы. И надо создать такое представление. И там вот говорится, что демоны они эксплуатируют все. И они приходят и уничтожают тех, кто не эксплуатирует. Потому что они говорят, как же так? Они не эксплуатируют. При их-то залежах, при их-то реках, озерах, лесах, хлебах можно было быть такими демонами. А они, быдло, сидят, играют на гармошке и орут песни про любовь. Свиньи! Они свиньи! Пьют свою медовуху, но прославляют все это речушку и всех этих окушков в озере, все березки свои, или гармошки шпарят целыми днями. Они не понимают свои выгоды, потому что они не цивилизованные. Они не цивилизованные. У них нет организации. Из-за того, что они начальника, кто-то не уважает, у них ничего не работает. Лавка нифига не работает. Вы не поняли, да? О чем я говорю? Вот и все. И каюк нашей родине. Просто обычный каюк. А если вы и нужны, то только для того, чтобы экспорт, импорт. Они все равны. То есть нам без разницы, кого замочить из вас. Сами тут на собрании выберите. А кто виноват, что вы живете плохо? Между собой пообщайтесь, и вы поймете. И все. Тогда держалась на идеологии, а теперь будем держаться на национализме. Надо будет, на расизме будем держаться. Надо будем, и на религиозных разногласиях поедем. Нам не важно. И пропада пишет. Они ловко манипулируют религиозностью, патриотизмом, национализмом, расизмом, экономическим просветанием, дисциплиной, ленью, наукой. Они так здорово манипулируют всем. Они говорят, вот когда компьютеризируем, все будет лучше. И опять эти валенки, которые всю жизнь должны были играть на гармошке и петь песни о любви, они опять. А вдруг правда, компьютеризируемся и будем играть на компьютере и петь те же песни. Про любовь. Но там почти ни одной программы нету про любовь. Там всех мочат. Прохожих, детей, женщин давят на танках, то все, пятое, десятое. Всех мочат, мочили и будут мочить. Игра такая. Если уж любить кого-то, то, несомненно, тетеньку. Сам Бог дал любить тетеньку. Если уж кого любить, так... Поэтому люди... Это урбанизация произошла. Знаете, да? Люди оторвались от природы. Их оторвали искусственно от природы. Почему? Потому что тогда вам не дадут свои планы осуществить. Если вы людей не сконцентрируете на янтрическом, то есть механистическом восприятии, вы не сможете удерживать этих людей. И поэтому деревни были обезжирены полностью. Индустрия означает эксплуатация ресурсов. А эксплуатация означает атака. Все, что природа нам не дает, из-за того, что мы ее не любим и с ней отношения не выстраиваем, мы у нее отберем, вырвем, мы ее поставим на колени. И поэтому некоторые люди, они плакали, пили и страдали, видя, что в людях уничтожается самое важное, что только в людях может быть. Их честь, достоинство, которые проистекают из их любви, что они не лавочники, их обсмеивают, как быдло этот народ, что они без выгоды, не знают свои выгоды. Русский Ванька дурак. Оборжут их пьянство и все. Будут, потому что русский человек пьет от тоски, от горя и от любви. Он никогда не пьет из выгоды, умеренно. Либо не пьет вообще, либо пьет для любви, от грусти и от тоски. Когда любви нету, приходится пить от горя. И когда горе не проходит, приходится пить от тоски. И поэтому разумные, интеллигентные люди понимали, что алкоголизм не является культурной какой-то традицией или чем-то, а является социальной проблемой. И поэтому в шастрах говорится, что все, что противит любви человека, человек отбрасывал сам, естественно. Но то, что помогало ему любить, человек также, естественно, и принимал. Единственное, что человек не принимал, что-то либо делать, отбрасывая любовь ради выгоды. И это всегда в истинных культурах считалось проявлением демонизма. Или дьяволизма, хотите, сатанизма, как угодно назовите. Злых духов, проделки сил зла. Потому что добро – это не вещи. И поэтому, когда людям сказки вдолбили, что они стали жить-поживать и добра наживать, эти лавочники пересказывали сказки, в их исполнении, вот почему я тогда говорил, что и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. И поэтому эти лавочники решили дать комментарии, переводы на Веды, там, на Бхагавадгиту. Эти лавочники, типа Большого Мельника и так далее. Макс Миллер такой был. Всякий. Махатма Ганди все с ней носился, с Бхагавадгитой. Возрождение, так сказать, одного народа. Все это уже было. И только Прабхупада сказал, людей оторвали от естественных законов природы. Люди прекратили любить природу. У людей потребительское отношение к природе, эксплуататоры, и поэтому они точно так же стали относиться друг к другу. И их так называемый мир построен на взятках, подкупе и выгоде. То есть их мир поддерживается взаимовыгодностью. На основе чего? Товар, деньги, товар. товар, деньги, товар. Все. Вот почему в шастрах говорилось, что когда звучит Бхагавад-гита, значит, землей опять управляют пандавы. Несомненно. И поэтому мы когда видим, что кого-то учат бескорыстно служить, а кого-то якобы социальные пакеты создаются. Якобы создаются там то все пятое, десятое. Ну, в общем-то, неплохо. Как это говорят? Все бы в меру. Все бы в меру ничего. И когда, странно, люди налог берут какой-то от чего-то. Но я понимаю, кшатрии берут налог. Но очень странно, когда налог берут вроде бы как бы и вайши, а иногда даже и шудры. Налог на взятку. Насколько я знаю, читание Чаритамриты, вроде говорили, так сказать, нет иного пути, кроме Харинама, Санкиртана, Яги. Какие-то тяжбы начинаются. Я-то вообще, я ничего не буду говорить, я просто свое мироощущение скажу. По поводу пятилетки, так сказать, что скоро мы будем жить все в квартирах. Скоро нам раздадутся социальные условия, гарантии, пакеты. Смотрите сами. В общем-то, я тоже хотел бы провозгласить свободу совести. Можете быть свободными от совести, а можете принять ее. Крепко подумайте, поступайте. Как пожелаете. Харе Кришна. Сразу закашляю. Вы теперь поняли, почему нельзя слепо-то подчиняться? Или не поняли? Конечно. Вот почему. Что-то объясняют моральное, а что-то объясняют практичное и выгодное. А потом говорят, я тебе объяснил и то, и другое. А теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. То есть предоставляют свободу. Чего? Совести. А все, они не могли бы как-то сами вот жить? Нить. В этом задача куратора, гуру, отца воспитать человека таким образом, чтобы он сам решал. То, что он считает бессовестным, и научить человека действовать по совести. По какой? По коммунистической, по русской, по индусской, по исконовской совести. А? Вот чем опасны организации и всякие разные вещи. Улавливаете, да? Вот в чем опасность. Таким образом, у нас тут тоже появляются воины, любители Родины, защитники власти, защитники религии. Защитники бессовестных людей, безнравственных и аморальных, и так далее. И тупые воины. А скажите, а? Я-то пип. Дайте мне кого-нибудь, ну дайте мне кого-нибудь, ну только покажите кого. Ну. Это страшно. Наворачивать здесь балбесов. Так я вам хочу сказать, наша организация называется Международное общество сознания Кришны. А Кришна почему-то выбирал благородных, нравственных, совестливых личностей. Нет? Нет? Как думаешь? Он-то вроде бы как бы не изгонял же этих, так Урал. Он говорил, нет, пусть просто правят пандавы. А эти пандавов изгоняли. Для пандавов места в государстве Кауравов нету. Нету. Даже в лесу для них нет места. Для них нету места, даже чтобы иголку воткнуть. И почему же это так? То есть, хороший преданный? Конечно. И даже памятник мы ему поставим. И даже потом расскажем, как мы дружили с ним. Чтобы в народе так же слыть. Но вот он, бедолага, повесился. Ну, не беспокойтесь, мы не повесимся. Не ждите. И кто-то слышит это и думает, точно, блин, эти никогда не повесятся. Жаль. Поэтому говорили, что о любви могут говорить только люди храбрые и смелые. Поэтому они говорят о правде, о любви, обо всем. Потому что в них должны быть принципы и мораль. Поэтому любовь и трусость – несовместимые вещи. Вот почему говорили. Что большой человек и любит по-большому, и страдает по-большому, и бьет в бубен тоже. А мелкие люди, у них все мелко. Они а у лилипутика ручки меньше лютика. У лилипутиков у них такие сердца. А у кого-то большое сердце. А вдруг маленькое такое. Ему там самому-то тесно. Что кого-то туда пускать, ну что? Там это... Занято! Там занято всегда. Даже бесполезно стучать туда. Там сразу occupied. No smoking, fast and balance. Хари Кришна. Спасибо. Thank you.